«Что ж, наша часть контракта выполнена», — сказал Грейсон. Они с Лори стояли на мосту аркой, возвышавшимся над Серебряным путем. Так назывался широкий коридор, который пересекал из конца в конец самый большой среди пяти тяньданских куполов. Остальные купола, подобно главному, были построены из стекла и бетона. В них размещались оранжереи, кормившие все население города. В главном же куполе находился, собственно, город. Огромный подземный муравейник с населением более 12 миллионов человек. Лежавший внизу путь кишел жителями только что павшей под натиском легиона колонии. Купола Тяньданя были надежно укрыты толстым слоем железобетона и дюрапласта, служившим защитой от ядовитого холода внешнего мира. Снаружи они казались мрачными, тускло-серыми саркофагами. Но внутри стены куполов выкрасили в приятные пастельные тона, и теперь они разительно контрастировали с шумной пестрой толпой. Сам мост тоже заполнили люди. Казалось, что в этот день все от мала до велика покинули свои жилища, чтобы взглянуть на захватчиков. Неутомимый капитан Рэмидж уже успел разослать по главному куполу своих разведчиков. Но необходимости для введения войск пока вроде бы не возникало. Люди не выглядели враждебными. Правда, Грейсон все же не раз встречал угрюмые или встревоженные взгляды. Но защитники города сдались. Так что в соответствии с военными соглашениями Тяньдань никто не тронет. Правителей сменят или возьмут под контроль. А в целом исход недавних баталий, гремевших на ледяных полях, практически не изменит жизнь простых сириан. Разве что подскочат налоги. Лори коснулась руки Грейсона и повела его к перилам моста. Остановившись там, она подняла голову и взглянула на своего спутника. Светлые волосы упали ей на лицо, и девушка откинула их нетерпеливым жестом. «Наша часть контракта выполнена, но ты, по-моему, не очень-то этому рад, Грей». «А с чего бы мне радоваться?» «Дом», – произнесла Лори. Ее голос едва пробивался сквозь гул толпы. «Вернее, место, которое мы сможем называть домом». «Ну, это же только до следующего похода». Она взяла его руку в свои и легонько сжала. Губы Лори растянула счастливая улыбка, но когда она испытующе всмотрелась в лицо Грейсона, ее глаза омрачила тень. «Ох, ну как же так, Грей? Разве тебе не хочется знать, что где-то у тебя есть дом? Мне тогда...» Улыбка медленно сползла с ее лица. «Сигурд так далеко!» Грейсон, уловив настроение Лори, попытался изобразить улыбку. «Наверное, я уже и вправду стал старым солдатом, крошка», – пошутил он. «Дом – это полк, ну и все такое». Лори что-то промурлыкала, тихо и печально. Грейсон придвинулся поближе, чтобы расслышать. Лори подняла голову и запела, нанизывая на мотив слова. «Дом – это полк среди моря звезд, на мирах холодных и горячих. Повсюду, куда шагают воины, хотя и родина, и семья, и любимый потеряны навсегда, дом – это полк среди моря звезд». Она замолчала и умоляюще посмотрела на Грейсона. «Это все верно, Грей, но полку и всем нам тоже нужен дом, а домом станет Хельм». Грейсон кивнул, но сейчас он думал о том, что для него самого домом всегда был полк, сколько он помнил себя. Сыну Дюранта Карлайла Смертоносного, командира прайда Карлайлов, приходилось вести кочевую жизнь в гарнизонных поселках и военных городках, слившихся в памяти Грейсона в одну бесконечную смутную вереницу. Достигнув 10 стандартных лет, он начал учиться на воина. Водителя боевого робота в роте своего отца, зная, что настанет день, когда командование перейдет к нему. Но жизнь распорядилась иначе. Дюрант Карлайл погиб в результате предательства на Трелване, и Грейсон остался один. Волевым усилием, на голом энтузиазме он умудрился собрать отряд из растерзанных и разрозненных бойцов, который впоследствии был назван «Серым легионом смерти». Соратники и братья по оружию заменили ему семью, помогая забыть о той настоящей, что оказалось разрушенной. Для Грейсона домом всегда был полк. Серый легион смерти стал довольно типичным объединенным полком наемников, правда не очень большим. Он значительно пополнился воинами только после Верзанди. Костяком подразделения по-прежнему оставалась рота грейсоновских боевых роботов, которую называли командной. Рота насчитывала 3 группы по 4 боевых робота в каждой. Общее число машин таким образом равнялось 12. Капитаном и одновременно командиром легиона являлся сам Грейсон. Вдобавок им удалось собрать еще и вторую роту машин. Она играла роль учебной и одновременно являлась запасным резервом для Серого легиона. Свеженабранные рекруты проходили обучение у лейтенанта Де Вильяра в роте Б, в то время как более старшие и опытные воины постепенно переводились по двое в роту А. Оставшиеся в живых должны были со временем образовать постоянную роту второй линии, которую планировал организовать Грейсон. Кроме подразделений воинов-водителей боевых роботов, существовали еще 2 пехотные роты под командованием капитана Ремиджа, поделенные на 3 взвода по 40 человек в каждом. Ремидж, бывший пехотным сержантом еще на Трелване, знал толк в военной тактике и безжалостно муштровал своих подчиненных. Его потрясающий талант превращать неоперившихся новобранцев в настоящих воинов, способных и не безуспешно даже с молотком наперевес атаковать боевого робота, стал залогом успеха полупартизанской кампании на Верзанде. После этого Грейсон и возвел Ремиджа в ранг капитана, невзирая на его протесты. Новая рота была отдана под командование другого новичка, лейтенанта Марка Берона, отличившегося на Верзанде. Теперь он нес ответственность за роту бронетехники легиона. Она состояла из легких танков, 8 галеонов и 12 вендет. Большинство из них легион захватил у войск дома Куриты, опять же на Верзанде. В будущем Грейсон надеялся сделать из танковой роты группу прикрытия. Но пока что предстояло обучить воинов управлению норовистыми боевыми машинами. Еще имелась рота техов под началом лейтенанта Алларда Кинга. В настоящий момент рота насчитывала более 300 специалистов. В их обязанности входило материально-техническое обеспечение легиона. Длинный список личного состава роты заканчивался водителями глайдеров, военными медиками и поварами. И, наконец, капитан Т корабля «Индивидуум» Ренфорд Тор и 20 членов его экипажа, мужчин и женщин. Бывшее торговое судно ныне являлось транспортным подразделением легиона. Включая водителей боевых роботов, пехоту, специалистов и техов, легион после битвы на Верзанде пополнился более чем на 600 человек. Когда общее число приблизилось к 1000, легион стал называться семьей. В него входило также множество невоенных, гражданских лиц. Жены и мужья воинов или их техов, их дети, учителя, прислуга, парикмахеры, техи, служившие отдельным семьям, плюс маленькая армия администраторов и счетоводов, которые занимались денежными делами легиона. Конечно, не все они находились на Сириусе 5. Для похода против дома Ляо Грейсон использовал только отряды, абсолютно необходимые в зоне непосредственных действий. Штаб-квартирой служил Грэхэм 7. Планета, находящаяся неподалеку от границы владений дома Марика. Из транспорта легион располагал только одним старым грузовым судном с 2 шаттлами. Все эти бывшие торговые корабли, превращенные в боевой транспорт, были невыносимо тесны даже для половины положенного экипажа. Кроме того, наемникам всегда приходилось самим кормить себя, а на враждебном Сириусе 5 это было крайне сложно и дорого. На сей раз Грейсон взял с собой только командную роту, несколько запасных боевых роботов, еще пехотную роту капитана Ремиджа. Танки с их двигателями внутреннего сгорания не смогли бы передвигаться в тяжелой сирианской атмосфере. Да и дизельное топливо в подобных местах не водилось. Остаток учебной роты, силы поддержки и даже большая часть подразделений техов остались в новом пристанище легиона – на Хельме. Контракт с домом Марика обещал легиону собственные владения, точнее, права на аренду земель и планеты, известной под названием Хельм. Холодный, покрытый панцирем из ледников, Хельм был дик, бесплоден и малопригоден для обитания. Даже сравнительно теплый экваториальный район имел безнадежно сырой климат и отнюдь не радовал взгляд. Население планеты, всего 15 миллионов человек, обитало в бесчисленных деревушках, которые состояли из небольших фермерских общин. Хельм не мог похвастаться ни фабриками, ни шахтами, ни промышленными комплексами и вообще мало отвечал стандартам современной галактической цивилизации. Контракт был заключен год назад, а окончательные детали аренды они обсудили полгода спустя. В награду за службу Серый Легион Смерти получал формальное право собственности на большую часть Хельмской Северной Возвышенности. Это закреплялось соответствующей церемонией, имевшей место в Хельмфастской крепости близ деревни Дюрандель. А через два месяца подразделение боевых роботов начало перемещаться к востоку. Большая часть Серого Легиона Смерти – повара, учителя, жены, мужья, дети, тыловые техи и программисты, подразделения промтехов, набранных из местного населения, учебная рота, пехотный резерв и танкисты Бэрона – все они остались сейчас на Хельме, приступив к строительству помещений для частей легиона в Дюранделе. Несмотря на весь свой пессимизм, Грейсон понимал, что значит возвращаться домой. «Полковник! Вижу группу поддержки! Приближается сюда!» – притворно официальным тоном доложила Лори. Протиснувшись через толпу горожан, Франсис, Роже, Гарриман, Вандергриф и Сильвия Тревор подошли к державшимся за руки Лори и Грейсону. «Рада вас видеть, благородный полковник!» Лейтенант Роже приветственно взмахнула рукой с зажатой в ней бутылкой зеленоватого цвета и отвесила Грейсону церемонный поклон. Троица явно перебрала. «Салют полковнику Карлайлу, победителю Сириуса 5!» Грейсон заметил, как помрачнели взгляды и стихли голоса проходивших мимо людей. «Притормози, лейтенант», – посоветовал он, мягко высвобождая свою ладонь из руки Лори. «Праздник кончился». «Эй, полковник!» – начал было Вандергриф, но Грейсон взглядом остановил его. «На этом все, любезный», – он взглянул на часы. «Идите к капитану своего шаттла, вы все». «Вандергриф», – озабоченно сказала Лори. «Я думала, ты сегодня вечером заступаешь на вахту». Как помощник командира она отвечала за расписание дежурств. «Вы правы, лейтенант. Но со мной поменялся граф. Он признался, что его мало привлекает ночная жизнь в этой дыре. Когда он сдаст дежурство, можешь ему передать, что вся ваша группа лишается увольнения», – сухо сказал Грейсон. «И к моменту моего появления на борту хотелось бы видеть вас всех готовыми к старту». Командир Стигны довольно кисло изобразила подобие внимания, вслед за ней то же самое попытались сделать остальные. Вандергриф погрустнел, а Тревор, новичок в Стигне, явно смутилась, оба молчали. «Прикажет ли полковник понимать это так, что моя Стигна должна пропустить все веселье, сэр?» Слова лейтенанта Роже звучали отрывисто, руки сжались в кулаки. «Мы честно дрались, сэр!» «Старт через 8 часов, лейтенант», — ответил Грейсон. «Вы пропустите всего лишь несколько часов веселья». Затем он подался вперед и произнес, чуть понизив голос. «И мне наплевать на этот ваш разгул, который вы боитесь пропустить. Разойдись!» Троица в разнобой отсалютовала, развернулась. Их унесло людским потоком. Грейсон повернулся к Лори. «Я догадываюсь, что большинство наших людей празднует. Эти 2 недели выдались нелегкими». «Я знаю, но они хорошие люди, Грей. Вся рота. Они все хорошие ребята». «О чем это она?» – в недоумении подумал Грейсон. «Он знал, что они хорошие ребята. Прошедший год закалил их всех в горниле изнурительных кровавых боев. Он видел, как люди сплотились за этот год, превратившись в боевое подразделение. Некоторые даже сражались на Верзанде еще до того, как был подписан контракт с домом Марика. Ты имеешь в виду, что я слишком сурово обошелся с ними? Потому что наказал заодно и графа?» Он покачал головой. «Стигна должна держаться вместе. И страдать должна вместе. Я не собираюсь ослаблять дисциплину, заставляя их обижаться друг на друга. На меня они могут обижаться сколько угодно, но только не друг на друга». «Я не это хотела сказать, Грей. Ты суров к ним, но не более, чем к самому себе. Но они люди. Иногда и я так думаю. А ты?» «Что я?» «Человек или просто полковник?» Грейсон уловил в этих словах затаенный, скрытый смысл. Своим острым внутренним зрением Лори углядела некоего дьявола, все сильнее подтачивавшего Грейсона изнутри. Целые полки обычно превышали численностью легион. К тому же наемники не особо заботились о рангах, и полные списки бойцов составить было трудно. Грейсон присвоил себе звание капитана, так как командовал ротой боевых роботов. Теперь он был занесен в списки под званием полковника, чтобы оправдать командование легионом. Он все еще чувствовал себя неудобно, слыша это звание. В свои 24 года Грейсон просто пока не мог носить его с достоинством или удовольствием. Молодой человек, создавший из разношерстной компании легион и руководивший им в огне и крови тяжелых бит, начинал осознавать кое-что еще. С каждым решением или приказом Грейсона покидала уверенность в правильности своих действий. Между тем, так много людей полагалось только на него. Был ли он излишне строг со стригной рожи? Особенно с графом, ведь тот даже не участвовал в пьянке, ставшей причиной нервного срыва Грейсона. Этого Грейсон не знал. Хуже того, он начинал понимать, что никогда не сможет ручаться за подобные решения. Он снова зачем-то посмотрел на часы. «Мне лучше вернуться на Фобос». «Почему, Грей? Есть же еще время!» Лори опять взяла его за руку. «Герцог еще несколько часов сюда не явится, и я бы сказала, что нам давно пора устроить себе маленький праздник». Ее слова застали Грейсона врасплох и затронули больнее, чем он мог бы себе признаться. «Я в самом деле не настроен, Лори». «Пойдем, полковник, настало время и твоему помощнику покомандовать. Мои шпионы отыскали здесь приятный уголок недалеко от Серебряного пути. Там хорошая еда, отдельные комнаты с бассейнами». «Лори, к черту, Грейсон Карлайл! Хоть раз мы с тобой можем повеселиться?» Теперь до него дошло, что Лори не знала и не могла знать, насколько глубоко она его задела. Он мотнул головой и осторожно вытащил свою ладонь из ее руки. За минувший год они с Лори очень сблизились. Их соединяло нечто гораздо большее, чем дружба, любовь и постель. Рожденное в крови и пламени, это единство стало единством духа. И вот, в первый раз за все это время, Грейсон почувствовал, что Лори не просто не понимала, но и не могла понять. «О нет, моя повелительница», — улыбнулся он. «Помощник не всегда бывает прав. Сейчас у меня слишком много дел». Он ощущал ее обиду всю обратную дорогу к командирскому глайдеру, который должен был доставить их в космопорт. Среди камней, испещривших обледенелую полоску земли у стены купола, мелькнули какие-то тени. Тени пересекали равнину, направляясь к ряду неподвижных глайдеров на воздушных подушках. Вооруженный часовой в защитном пуленепробиваемом костюме краем глаза уловил движение и повернулся, собираясь окликнуть неизвестных. Белая светящаяся вспышка описала короткую дугу. Заряд вибло-бластера легко пробил броню, прокладку и плоть, и оклик замер у часового на губах. Кровь хлынула фонтаном, моментально застывая на льду из-за индивевших доспехов дозорного. Безжизненное тело скользнуло на лед, а другие фигуры в таких же доспехах уже пробирались, крадучись между глайдерами. Неизвестные действовали быстро и молча. Они сбросили тяжелые брезентовые ранцы один за другим в грузовые отсеки трех глайдеров-разведчиков роты. Первая, за ней вторая и третья машины, послушно сдвинулись со своих мест, затем приподнялись на прокладках из воздуха, задутого под давлением в камеры с помощью специальных устройств. Когда пронзительный вой нарушил тишину промерзшего воздуха, достигнув ушей второго стража, тот выбрался из временного купола, что был сооружен поблизости. Его крик раздался на главной частоте. «Эй, вы кто там? Что?» Луч лазера ударил из глайдера, пронзая затемненный пластик очков часового легиона. Защитные фильтры оказались плохой преградой для мегаджоульного копья энергии. Очки разбились вдребезги. Атмосферный водород и кислород из пробитой маски смешались, затем воспламенились от горячего лазерного луча. В плотно пригнанном костюме первого часового не было кислорода, который мог бы среагировать с окружающей атмосферой и жаром лазера. Но на этот раз реакция оказалась мгновенной и бурной. Защитные очки, маска, голова человека – все взорвалось фонтаном обугленных осколков воды и красной жижи. Три тяжело нагруженные машины накренились вперед, почти царапая ледяные камни, и умчались к Тяньданю. Когда они на полной скорости обогнули горную гряду, на их пути возник 40-тонный боевой робот-ассасин. Тройка глайдеров, ничуть не замедлив своего хода, продолжала нестись, сломя голову в сторону города, уже неясно вырисовывающемуся на горизонте. Ассасин шагнул в сторону и поднял левую руку, салютуя проезжавшим. Потом он повернулся и отправился дальше, продолжая патрулирование. Водитель ассасина включил свой передатчик. «Граф, сектор 2, все чисто, никого нет». Под скалами поблизости лежали, остывая на холодном воздухе, два неподвижных тела.